доктор фон Галлер, а Мира Мартиндейл была его любовницей? Я наверняка нет, хотя он и оставил ей кое-что по завещанию, а потом я узнал, что иногда он помогал ей деньгами. Но если у него и была с нею когда-нибудь связь, то я уверен, потому что он ее любил. Это не могло быть за деньги. Доктор фон Галлер, почему нет? Это было бы омерзительно, а у отца всегда был безупречный вкус. Доктор фон Галлер, вы когда-нибудь читали вольтеровского «Кандида»? Я. Об этом меня и Нопвуд спрашивал. Я не читал. И он сказал мне, что «Кандид» был простачком, верил всему, что ему говорили. Нопвуд был ужасно зол на моего отца. Но, понимаете, он его не знал. Доктор фон Галлер, а вы знали? Я. Иногда мне кажется, что знал, как никто другой. А вы хотите сказать, что не знал? Доктор фон Галлер, это один из тех вопросов, над которыми мы работаем. Расскажите мне о вашей ссоре с отцом Нопвудом. Наверное, это я виноват. Пошел к Нопвуду несколько дней спустя после возвращения в Торонто. Я пребывал в смятении. О том, что у меня было с Мирой, я не жалел. Я действительно был ей благодарен. Тут отец прав, хотя мне и думалось, что я заметил в ней одну-две особенности, которые ускользнули от него или были ему безразличны. На самом деле они означали только то, что она не так молода, как Джуди. Но мои чувства к Джуди меня беспокоили. Я пришел к ней сразу же по возвращении из Монреаля, она недомогала, голова болела или что-то в этом роде, и ее отец пригласил меня на пару слов. Он был мягок, но говорил напрямую. Сказал, что, по его мнению, мы с Джуди не должны встречаться так часто, потому что мы уже не дети, и между нами может произойти что-нибудь, о чем мы будем жалеть. Я знал, что он опасается, как бы я не соблазнил ее. Тогда я сказал, что люблю Джуди и никогда не сделаю ничего, что могло бы ей повредить, и что я слишком сильно уважаю ее, чтобы вовлечь какую-нибудь беду. «Да», — сказал он, — «но случается, что благие намерения иногда дают слабину, а еще вред бывает не только телесный, но и душевный». Потом он сказал такое, во что я не мог поверить. Он сказал, что не уверен в Джуди, что она может проявить слабость как раз в тот момент, когда я тоже буду слаб. А чем может кончиться такая двойная слабость? Я думаю, что инициатива в подобных вещах всегда принадлежит мужчине, но когда сказал об этом доктору Вольфу, он улыбнулся улыбкой, которую я могу описать только как венскую. «У вас и Джуди есть что-то очаровательное и прекрасное», — сказал он, «и я советую вам сберечь это в нынешнем виде, чтобы потом вы могли вспоминать об этом с удовольствием. Но если ваши с ней отношения будут продолжаться, то все вокруг изменится». Я перестану питать к вам дружеские чувства, а мне бы совсем не хотелось, чтобы это произошло. И вы начнете меня ненавидеть, а это будет обидно. Возможно, вы с Джуди решите, что для сохранения самоуважения вам нужно обманывать меня и мать Джуди. Это будет очень больно, а для вас, поверьте мне, опасно. А потом он сделал нечто из ряда вон выходящее. Процитировал мне Бернса. Никто никогда не цитировал мне Бернса, кроме моего дедушки Крукшанка, жившего в Дептфорде у ручья. Я всегда полагал, что Бернс — поэт людей того разряда, что живут у ручья. И вот этот венский еврей читал мне. «Кто верен чувству, не придет под окна воровато, не станет, бегая в обход, петлять витиевато, а если станет, хитреца придаст его искусство. Где нету хитростям конца. Там нет любви и чувства». «Вы удивительно чувствительный юноша», — сказал он. И я неприятно поразился такому определению. «Первый же травмирующий опыт оставит на вашей душе незаживающий шрам. И тогда вы уже не станете тем человеком, каким могли бы. Если вы соблазните мою дочь, я должен буду очень рассердиться и, может, возненавижу вас. Физический вред не так уж и существен. Можно даже сказать, совсем не существен, тогда как психологическая травма... Видите, как я уже усвоил современную манеру речи? Не могу заставить себя сказать «душевная травма». Может быть, очень серьезной, если мы расстанемся недругами. Конечно, есть люди, для которых такие вещи — пустой звук, и боюсь, что у вас в этом плане имеется плохой пример. Но вы и Джуди из другого теста. Поэтому, Дэвид, очень прошу понять меня правильно и навсегда остаться нашим другом. Но мужем моей дочери вы никогда не будете. И я хочу, чтобы вы поняли это сегодня».